За каким же чертом я сюда залез? Там внизу и солнце, и зеленый лес. Радуйся, дубина, новый перевал. О такой картине ты целый год мечтал. Нет, конечно, все будет очень романтично. И есть уже что девкам рассказать. И будет вся красиво и трагично. Три слова матом, и пора слезать. Не, я все читал про трещины и стенки. Весь этот путь я досконально знал, но я не знал, что задрожат коленки. Вот я залез, не этот перевал. Но я же шел практически и правильно, и тут нормальный должен быть отход. Кто это все наворотил? Специально? Тут даже Балыбердин не пройдет. Я курю чинарик и закрыл глаза. Да ведь тут спускаться, в принципе, нельзя. Да игралась жопа, тут тебе каюк. Но автоматически завиваю крюк. Конечно, снег, спина совсем застыла. Еще гроза сейчас как шибанет. И можно памятник, и будет очень мило. И будет славно завершен поход. Где декорации? Скорее давайте ветер. Спасибо, как заказывали, в лоб. Но нам уже плевать на все на свете. Тут нету троп, мы можем и без троп. Выдай-ка веревку, где же карабин? Как на перевале, шерстучий блин. Тут не дотянуться, прыгай, будь здоров. Прям как архары, я тоже из козлов. Хороший маршрут кончается у моря. Отличный там работает указ. Это когда вино отменили. Но мы плывем с волной и ветром споря. И тот указ, конечно, не для нас. Гляньте, девки, я какой отчаянный. Как красиво я залез и слез. Да не болтайте, все там было правильно. В тот сезон уйду на Эверест.